В 1873 году в Ислингтоне, северной части Лондона, состоялась выставка крупного рогатого скота, на которой фермеры, демонстрируя породистых коров и тёлок, намеревались продать их подороже. Неожиданно на поле опустился густой туман, и сотни коров задохнулись. Падавшие птицы были подарком для нищих, ощипывавших их тут же около общественных костров. До строительства железных дорог дома строили из того, что было рядом. Железная дорога позволила перевозить красные кирпичи и велшский сланец, которым покрывали крыши по всей стране. Города стали похожими друг на друга, повторяя один и тот же архитектурный ряд, используя одни и те же материалы. У Диккенса в «Крошке Дорит» видение Лондона безрадостное. Нечего смотреть, нечем дышать, только улицы, улицы, улицы. У другого автора первое посещение столицы оставило в памяти противоположные ощущения. Величественные дома, просторные площади, где нет показухи и претенциозности. Здесь чувствуется чисто деловой воздух, воздух настоящей жизни крупного города и большой торговли. Растущее население, расширявшееся производство требовали нового образа современного города. Здания в центре стали выше, массивнее, теснили старые дома, сараи, конюшни, съедали дворики, сады и огороды. Новые строительные технологии позволяли перевозить материал со всего мира и поднимать его на огромную по тем временам высоту. Провинциалы, приезжавшие в столицу, открывали рты и роняли шапки, задирая головы на многоэтажные здания с огромными окнами, скульптурами при входе и ярко освещенными подъездами. Столица поражала размахом строительства. За 60 лет правления Виктории ее площадь увеличилась в несколько раз. Однако жилья все равно не хватало. Большинство людей не в состоянии были покупать дома и предпочитали снимать их. С 1880 года в Лондоне распространяется идея квартир. В Шотландии с начала 17 века люди жили в многоэтажных домах, снимая в них квартиры. Однако богатые англичане не прельщались идеей делить дом с кем-то еще. Им не нравилась идея обходиться без личного сада и двора. Несмотря на это, с расширением города, при растущей дороговизне земли, зажиточные пары без детей стали понимать преимущества квартир, за которыми легче следить и дешевле отапливать. Предприимчивые люди начали строить многоэтажные здания для продажи одному или нескольким хозяевам, которые устраивали в них доходные дома. Но позволить себе снять жилье в таких домах могли только обеспеченные люди. И хотя в столице крутились большие деньги, бедных людей, которые надеялись построить в столице новую жизнь с нуля, было значительно больше. В 1850-х годах население распределялось по профессиональному уровню приблизительно в таком соотношении. Лорды в парламенте уступали по своей численности чиновникам и клеркам в министерствах. Управляющие на фабриках и заводах терялись среди приказчиков в магазинах. Ремесленников, шивших обувь, было больше, чем шахтеров. Портных было больше, чем моряков. Прачек в два раза больше, чем рабочих на производстве металла. А прислуга в несколько раз превышала по своей численности тех, кто мог ее нанять. Более 120 тысяч кузнецов работали в городах,